Глава 15. Чёрный кабинет. Интересно, что за романтичная душа придумала название «Чёрный кабинет», размышлял Грей. Или это отнюдь не романтичное определение? Возможно, в прежние времена шпионам приходилось довольствоваться темной коморкой без окон под лестницей ныне сгоревшего Уайтхоллского дворца. И название носило чисто описательный характер. Сейчас слова «черный кабинет» обозначали скорее род занятий, нежели конкретное место. Во всех европейских столицах и многих городах поменьше были свои черные кабинеты, места, где корреспонденция либо перехватывалась шпионами на пути ее следования, либо ее просто изымали из пакетов с дипломатической почтой, досматривали, с переменным успехом расшифровывали, а затем отправляли тому конкретному лицу или ведомству, которое нуждалось в добытой информации. Когда Грей работал на английский черный кабинет, тот состоял из четырех джентльменов, не считая клерков и мальчишек-курьеров. Теперь людей там стало гораздо больше. Они ютились в разных комнатушках и закутках на улице Пэл-Мэл, но главный центр всех операций по-прежнему находился в Букингемском дворце. Не в тех красиво обставленных помещениях, что предназначались для королевской семьи, их секретарей, горничных, экономок, дворецких или другой старшей прислуги, но все же в самом дворце. Проходя мимо караульного у задних ворот, Грей кивнул, он специально надел свой мундир подполковника, чтобы было проще пройти, и спустился по ободранному, плохо освещенному коридору, где запах старой мастики для пола, смешанный с легким душком вареной капусты и подгорелого пирога к чаю, вызвал у него неприятное чувство ностальгии. Третья дверь была слева приоткрыта, и лорд Джон вошел, не постучав. Его ждали. Артур Норрингтон поприветствовал его, не вставая, показал на стул. Грей давно знал Норрингтона, хотя они не были близкими друзьями, и сейчас его несколько приободрило, что Артур, казалось, нисколько не изменился за все эти годы со дня их последней встречи. Все такой же крупный, дородный, с большими слегка на выкате глазами и толстыми губами, которые придавали ему вид палтуса на льду, величественный и чуточку укоризненный. «Я ценю вашу помощь, Артур», – сказал Грей. Затем сел, положил на угол стола маленький сверток и добавил, махнув рукой, «небольшой знак признательности». Норрингтон приподнял тонкую бровь и, взяв подарок, тут же развернул жадными пальцами. «О!» – воскликнул он с неподдельным восторгом, бережно повертел в больших мягких руках крошечную фигурку из слоновой кости, завороженно поднес к лицу, чтобы лучше рассмотреть детали. «Цудзи!» Грей пожал плечами, довольный произведенным эффектом. Сам он ничего не смыслил в Нецке. Зато знал человека, который торговал китайскими и японскими резными фигурками из слоновой кости. Грея поразило изящество и мастерство исполнения крохотной вещицы, изображающей полуголую женщину в весьма причудливой позе, занимающуюся любовью с тучным обнаженным джентльменом, волосы которого были забраны в пучок. «Боюсь, что историю происхождения установить невозможно», – сказал лорд Джон извиняющимся тоном. Но Норрингтон лишь отмахнулся, не сводя глаз снова приобретенного сокровища. Спустя мгновение он счастливо вздохнул и спрятал фигурку во внутренний карман сюртука. «Благодарю вас, милорд», – произнес он. «А что касается субъекта, которым вы интересуетесь, то, боюсь, у нас очень мало сведений о таинственном мистере Бичеме. Он кивнул на стол, где лежала потертая кожаная папка без ярлыка. Грей заметил, что внутри находится что-то объемное, но не бумаги. Папка была пробита, и через отверстие пропущена короткая веревка, сдерживающая предмет внутри. «Вы меня удивляете, мистер Норрингтон», – учтиво сказал Грей и потянулся к папке. «Все же дайте взглянуть, что там у вас, и, возможно...» Норрингтон прижал пальцами папку к столу и на миг нахмурился, пытаясь создать впечатление, что официальные секреты нельзя раскрывать первому встречному. Грей улыбнулся. «Да ладно вам, Артур», – сказал он. «Если хотите узнать, что мне известно о нашем загадочном мистере Бичеме, а я в этом не сомневаюсь, то покажете все, что на него есть, до последней буквы». Норрингтон чуточку расслабился, с неохотным видом убрал руку, скользнув пальцами по папке. Грей взял ее, приподняв бровь и открыл. Объемный предмет оказался маленьким холщовым мешочком. Кроме него внутри оказалось несколько листков бумаги, и все. Грей вздохнул. «Плохо работаете, Артур», – с упреком произнес он. «Существуют целые завалы из бумаг, имеющих отношение к Бичему, а также множество ссылок на его имя. Конечно, в последние годы он исчез из виду, но кто-то должен был проверить». «А мы так и сделали», – ответил Норрингтон с необычной ноткой в голосе, отчего Грей резко поднял голову. «Старина Крэббот вспомнил имя, и мы проверили. Все материалы исчезли». Плечи Грея свело, словно по ним ударили плетью. «Странно», — сказал он. «Ну тогда...» Он склонился над папкой, хотя ему потребовалось какое-то время, чтобы успокоить скачущие мысли и понять, на что он смотрит. Едва Грей сосредоточился на странице, как взгляд выхватил из текста имя Фрейзер, и сердце сжалось. Уф, не Джейми Фрейзер. Грей медленно вздохнул, перевернул страницу, прочел следующую, вернулся назад. Всего 4 письма, только одно расшифровано полностью, еще одно начато, на полях чьи-то предварительные заметки. Грей сжал губы. В свое время он был хорошим дешифровщиком, но уже давно отошел от дел и понятия не имел о современных идиомах, которые используются французами, не говоря уже о характерных для каждого конкретного шпиона выражениях. К тому же очевидно, что письма писали по меньшей мере 2 разных человека. «Я их просмотрел», – заявил Норрингтон, и Грей, подняв взгляд, обнаружил, что Артур уставился на него выпученными, светло-карими глазами, словно жаба на сочную муху. «Еще не расшифровал, как положено, но имею представление, о чем там говорится». Что ж, Грей уже принял решение и пришел сюда готовый все рассказать Артуру, который умел хранить молчание лучше, чем кто-либо из его прежних коллег по черному кабинету. «Бичем, это никто иной, как Персиваль Уэнрайт», сказал Грей без обиняков, удивляясь, почему он хранил в секрете настоящее имя Персиваля. «Он британский поданный, армейский офицер, которого арестовали по обвинению в содомии, но не осудили. Считалось, что он умер в Ньюгейтской тюрьме, пока ждал суда, но...» Он разгладил письма, закрыл папку и добавил: «Как видите, нет». Пухлые губы Артура округлились в беззвучном «О-о-о». Какое-то мгновение Грей думал, что, может, стоит на этом остановиться, но потом решил продолжить. Артур настойчив, как такса, раскапывающая барсучью нору. И если он узнает правду самостоятельно, то тут же заподозрит, что Грей многое скрывает. А еще он мой сводный брат. Грей произнес это, как бы, между прочим, и положил папку на стол Артура. Я встретил его в Северной Каролине. Артур слегка скривил рот, но тут же моргнул, и его лицо приняло обычное выражение. «Ясно», — сказал он, — «ну, тогда понимаю». «Да, вы прекрасно понимаете, почему мне нужно знать содержание этих писем», — сухо согласился Грей, кивком указав на папку, — «и как можно скорее». Поджав губы, Артур кивнул, устроился поудобнее и взял письма. Раз уж дело приняло такой оборот, он сразу стал серьезным. «Похоже, большая часть того, что я уже расшифровал, связана с торговым флотом», — сказал он. «Контакты Вест-Индии, грузы, которые нужно доставить, обычная контрабанда, хотя и с размахом. Одно упоминание банкира из Эдинбурга, с ним я пока еще не разобрался». Но в трех письмах встречается одно и то же имя, причем не зашифрованное. Вы, конечно, это заметили. Грей не стал отрицать. Кому-то во Франции очень хочется разыскать некого Клоделя Фрейзера. Продолжил Артур и приподнял одну бровь. Как вы думаете, кто это? Понятия не имею, ответил Грей. Хотя, разумеется, у него возникли кое-какие мысли. «А вы думаете, кто хочет его найти или зачем?» Норрингтон покачал головой. «Зачем его ищут, я не знаю», – откровенно сказал он. «А вот кто именно, полагаю, что, возможно, французский дворянин». Он снова открыл папку и осторожно достал из закрепленного внутри мешочка две сургучные печати, одну наполовину сломанную, другую почти целую. На обеих было изображение ласточки на фоне восходящего солнца. «Я пока не нашел никого, кто бы знал, чье это», — сообщил Норрингтон, аккуратно поддев одну из печатей толстым коротким пальцем. «Вы, случайно, не знаете?» «Нет», — ответил Грей. В горле внезапно пересохло. «Но вы можете проверить некоего барона Амандина?» Это имя назвал Уэнрайт. «Кто-то из его хороших знакомых». «Амандин!» Норрингтон выглядел озадаченным. «Никогда о нем не слышал». «И никто не слышал». Грей вздохнул и поднялся на ноги. «Я уже сомневаюсь, что он вообще существует». По дороге к дому брата Грей продолжал размышлять, существует ли барон Амандин на самом деле или нет. Если да, то он вполне мог быть ширмой, скрывающей интересы куда более важной персоны. Если нет, дело усложнялось и в то же время становилось проще. Если нельзя узнать, кто за этим стоит, значит, единственный путь к разгадке – Перси Уэнрайт. Ни в одном из писем Норрингтона не упоминалось северо-западные территории и не содержалось ни одного намека на предложение, которое озвучил Перси. Впрочем, неудивительно. Было бы чрезвычайно опасно доверить такую информацию бумаге, хотя Грей, конечно, знавал шпионов, которые делали нечто подобное раньше. Если Амандин существует и непосредственно заинтересован в решении вопроса северо-западных территорий, то, по всей видимости, он благоразумен и осторожен. Ладно. В любом случае, нужно рассказать о Перси Хэллу. Возможно, он что-нибудь знает об Амандине или сможет разузнать. У Хэлла много друзей во Франции. Размышления о предстоящем разговоре с Хелом внезапно напомнили Грею о письме Уилли, про которое он почти забыл за утренними интригами. При мысли о письме Грей резко втянул воздух носом. Нет, об этом он точно не скажет брату, пока не поговорит с Дотти с глазу на глаз. Возможно, получится перекинуться с ней парой слов наедине и назначить встречу. Однако, когда Грей прибыл в Аргус Хаус, Дотти не оказалась дома. «Она на музыкальном вечере у миссис Брайерли», – сообщила ему невестка Мини, когда он учтиво поинтересовался, как поживает его племянница и крестница. «Дотти сейчас не удержишь, но ей будет жаль, что вы разминулись». Улыбаясь, она встала на цыпочки и поцеловала его в щеку. «Рада снова видеть тебя, Джон!» «И мне приятно тебя видеть, Мини», – искренне ответил он. «Хелл дома?» Мини выразительно закатила глаза к потолку. «Всю неделю никуда не выходит из-за своей подагры. Еще несколько дней, и я подсыплю ему яду в суп». Джон, понимающе, хмыкнул. Слова Мини подкрепили его решение не говорить с Хеллом о письме Уильяма. Брат и в добром здравии наводил ужас как на бывалых солдат, так и на опытных политиков. А уж Хелл захворавший. Теперь понятно, почему Дороти сочла нужным исчезнуть. «Вряд ли его новости улучшат настроение Хелла», – подумал Грей. Он с должной осторожностью толкнул дверь в кабинет брата. Тот имел обыкновение швыряться вещами, когда злился, и ничто не сердило его больше, чем недомогание.